Глава 47. Дельфина плакала. Накануне она позвонила в центральный комиссариат полиции Сен-Жермен-ан-Ле. Портрет Тома Отрана был напечатан в прессе и показан по телевидению, и это дало результат. Де Пальма сейчас же приехал к ней. «Тома — крайне опасный человек. Вы должны поверить мне», — сказал барон девушке, держа ее за руку. «Мне трудно это осознать. Он был таким ласковым и внимательным. Но я должна верить доказательствам. То, что вы мне говорите, несомненно, правда, но мне трудно поверить, что он злой». «Слово «злой» тут не подходит. Оно слишком слабо выражает то, что делает Тома, когда у него обострение. Он страдает очень тяжелой болезнью». Де Пальма выглянул в окно. В парке ботанического сада, несмотря на холод, любители занимались оздоровительным бегом. Он запомнил всех мужчин, которых смог разглядеть, и снова повернулся к Дельфине. «Давайте подумаем», — предложил он. «Давайте вспомним каждый ваш разговор с ним. Начнем с конца. Когда вы видели его в последний раз?» 3 дня назад, перед тем, как идти в музей. Он провел здесь ночь. Что он вам говорил?» «Он говорил мало. Мне трудно вспомнить. Сначала речь шла о каких-то пустяках. Потом заговорили о моей диссертации. Он дал мне несколько подсказок по поводу искусства неандертальцев». «Искусство неандертальцев?» «Да. Он думает, что они не были такими дикарями, какими их сейчас считают, и что у них было достаточно развитое искусство. Он считает, что некоторые произведения, которые приписывают человеку разумному, могли быть созданы неандертальцами». На несколько секунд Де Пальма задумался. Он никогда ничего не читал о неандертальцах ни в работах Кристины Отран, ни у других авторов. «Это никак не связано с пещерой Легуан», — подумал он и выбросил из головы мысль об этих предшественниках современного человека. «Сколько времени он приходит сюда?» «Невозможно угадать, когда он придет. Когда он бывает у меня, то не выходит из квартиры и помогает мне писать диссертацию. Вот почему мне трудно понять. Расскажите мне, как вы встретились?» Девушка глубоко вздохнула. «Он зашел в наш книжный магазин, а потом мы с ним разговорились». «О чем вы разговаривали?» «В основном о первобытной истории, о неандертальском человеке». «И больше ни о чем?» Дельфина покачала головой. «Нет». «А что было в тот первый вечер?» «Он пришел сюда, потому что дождь лил так же, как сегодня. И маленький ресторан, куда мы заглянули, был полон. Мы поговорили, а потом ему вдруг стало плохо. Его настроение внезапно изменилось, и он ушел». «Вы поняли, почему это случилось?» «Нет, не совсем». «О чем вы говорили в тот момент?» «Тоже о неандертальцах. Я ему сказала, что неандерталец является чем-то вроде брата-близнеца человека разумного. Помню, он много раз повторил эту фразу». Де Пальма покачал головой. Ничто не щелкнуло в его уме. «В какой день он пришел снова?» «Подождите», — сказала Дельфина, вставая. «Это число есть у меня в записной книжке, потому что я попросила отгул в музее». Она стала лихорадочно рыться в своем ежедневнике. Длинные худые пальцы перебирали страницу за страницей. «Суббота, 21-го. Да, этот день. Это тот день. Он приехал 12-часовым поездом. Я встретила его на вокзале, и мы поехали в лес Фонтенбло». «Фонтенбло?» Она густо покраснела и стала искать взглядом несуществующий предмет. «О чем вы говорили в тот день?» «Мы вошли в укрытие. Там в скале были скульптуры и...» «Что он вам сказал?» «Я... это трудно. Я вас понимаю. Мы занимались любовью. А потом? Ничего особенного. Мы вернулись. Он подарил мне это рубило, орудие неандертальца. Очень редкую вещь. Это меня потрясло. Де Пальма отодвинул занавеску на окне и долго смотрел на улицу, над которой дождь висел, как занавес, а ветер относил его струи, и они ударяли об опрятные фасады домов. Он сказал мне, что знает пещеру с древностями в Провансе. «Он назвал вам место, где она находится?» — спросил де Пальма. «Нет», — ответила девушка, — «только обещал, что однажды отведет меня туда». «Напрягите вашу память». Он говорил вам о каком-нибудь месте на берегу моря или около горы? Нет, не у берега. Это дальше от моря. Возле какой горы? Он сказал, что она похожа на огромный клюв и что с ее вершины виден древний мир. Над Кенсоном возвышается гора. На ее вершине есть вытянутый вперед уступ, и от этого она немного похожа по форме на орлиный клюв, — вспомнил де Пальма. «Он сказал вам еще что-нибудь о ней?» «Нет». Дельфина вытерла слезы. От плача вокруг глаз появились красные круги, которые ее уродовали. «Что мы теперь будем делать?» — спросила она. Де Пальма отнимал у нее любимого мужчину. Но он же открыл ей глаза, когда она стояла на краю, и показал, в какую глубокую пропасть она собиралась бросить свою жизнь. «По правде говоря, не знаю», — сказал барон. «То, что вы говорите, ужасно». «Я знаю, что это так, но это правда. У вас есть безопасное место, где вы могли бы спрятаться? Я имею в виду такое, чтобы он не знал даже о его существовании». Девушка задумалась. «Я просто могу пожить у матери». «Это далеко отсюда?» «Нет, на другом конце Парижа. На его востоке, в Ножане, на Марне. Туда можно доехать без пересадок региональным экспрессом». Примечание. Сеть региональных экспрессов – сеть скоростного транспорта, которая обслуживает Париж и его пригороды и объединяет новые подземные линии в границах Парижа и наземные в пригородах. Это не метрополитен, но пересадки на метрополитен возможны. Конец примечания. «Тогда соберите немного вещей. Мы уезжаем сейчас же». «Но если он придет сюда...» «Нет, Дельфина, он не придет». «Почему вы в этом так уверены?» «Скажем так, я в конце концов понял, что у него есть особый дар угадывать опасность». Дельфина побросала несколько нужных вещей в рюкзак. Поездка до Ножана на Марне заняла всего час. Де Пальма предупредил Лежандра, и тот прислал двух сотрудников наблюдать за домом родителей Дельфины. Сам барон вернулся в Марсель вечерним поездом. Барону не удалось отдохнуть в Марселе. На следующее утро звонок Мартино заставил его тут же отправиться в новый путь. Он едва успел обнять Еву, принять душ и сразу поехал в Кансон вместе с Бессуром. «Палестро покинул эту квартиру вчера в начале дня», — объяснил Мартино. «Сел в Мерседес и поехал к центру этого чертова городка. Потом укатил к себе». «И ты нас беспокоишь только из-за этого?» «Нет. Кристина вчера не пришла отметиться». «Только этого не хватало», — вскричал Бессур. Мартино закрыл ставни на окнах гостиной и встал у окна кухни. «Жрать хочется!» — заявил он. «Честно говоря, я тоже проголодался», — сознался де Пальма. «Здесь рядом продают пиццу. Хотите, я куплю вам что-нибудь?» Де Пальма смерил лейтенанта взглядом с головы до ног. «По-моему, от тебя пахнет полиция еще больше, чем от меня. Туда пойдет Карим». «Ой, друг, с моей-то рожей!» — пошутил полицейский араб. «А ты выкрутись, сынок», — ответил де Пальма. «И принеси нам 3 бутылки вина. По-моему, они нам будут нужны». Мартино и де Пальма встали около окна. Перед домом напротив остановился грузовик с товарами. На правой дорожке образовалась большая очередь из автомобилей. У многих на крыше лежали лыжи. «Везет же кому-то», — пробормотал Мартино. «Терпеть не могу лыжи», — заявил де Пальма. Лейтенант протянул барону сигарету. Он закатал рукава своей рубашки, и на его руке стала видна неумело сделанная наколка 2APIMA, 2-й парашютный полк морской пехоты. «Сколько лет ты прослужил в армии?» 6. «Жалеешь, что ушел?» «Наоборот, я уволился после Африки. Я больше не мог этого терпеть». Лицо сыщика стало печальным. Он прищурил глаза и медленно затянулся сигаретой. «Грузовик с товаром отъезжает», — вдруг проворчал он. «Это любопытно». Вернулся Бессур, нагруженный коробками с пиццей. «Королевские кушанья для всех», — объявил он и поставил коробки на стол, а потом вынул из карманов 3 бутылки отличного бордо. Де Пальма раскрыл свой складной нож и открыл первую бутылку. Мартино протянул стакан Бессуру, но тот отказался. «Я выпью кока-колы». «Ты что, верующий?» «Нет, трезвенник». Де Пальма уже откусил от своей пиццы и выпил стакан вина. Опуская стакан, он заметил детский рисунок на ковре, лежащем на полу в гостиной, полицейскую машину с синим капотом, белыми дверями и большим прожектором на крыше. Эта наивная картинка растрогала его. Бессур снова наполнил его стакан. «Спасибо, сынок». Барон посмотрел на свои часы. 13 часов. Это уже слишком долго». Он быстро закончил есть и выбросил остатки в мешок для мусора. «Я сейчас позвоню Палестро. Он должен быть у себя». Ему пришлось позвонить 10 или 12, прежде чем Палестро наконец ответил. «Я расстался с Кристиной вчера утром», — сказал ученый. «Она должна была идти в жандармерию и отмечаться как условно освобожденная». «У вас были новости о ней с тех пор?» «Нет, она должна мне позвонить. Мы собираемся встретиться сегодня вечером». У барона сердце сжалось в груди. Он закончил разговор и сердито приказал своим подчиненным. «Идем туда». «Ты можешь все испортить», — возразил Мартино. «Наплевать. Я чувствую, что-то пошло не так. Ты идешь со мной, Карим, а ты, Мартино, наблюдай. Понял? Так точно». Де Пальма и Бессур перебежали через улицу. Дверь дома Кристины была заперта. Консьержа или консьержки там не было. «Черт!» — выругался барон. «Отойди назад!» Он ударил ногой точно под замком. Дверь распахнулась и стукнула о стену. Сыщики поднялись в квартиру Кристины. Де Пальма покрутил ручку двери, и та открылась. Бессур вынул из кобуры пистолет. Друзья-сыщики увидели перед собой коридор. Справа кухня. На столе бутылка с апельсиновым соком. Де Пальма распахнул левую дверь. Здесь спальня. Постель не была застелена. На ней не было простыней. В квартире стоял прогорклый запах. Два солнечных луча пробивались через металлические ставни. Де Пальма включил свет и подошел к двери в следующую комнату, которая, очевидно, была гостиной. Эта дверь была закрыта. «Осторожно!» — предупредил Карим. «Я тут что-то не улавливаю». «Что именно?» «Когда человек выходит из дому, чтобы пробежаться, он не запирает дверь своей гостиной». Барон вынул и зарядил свой бодигард. Увидев это, Бессур совершенно растерялся, что сразу стало заметно по его лицу. «В чем дело? Прикрывай меня и не задавай вопросов. Сейчас не время для них». Барон встал к двери боком и медленно повернул ручку. Дверь скрипнула. Бессур направил свой пистолет в сторону замочной скважины, но тут дверь гостиной неожиданно открылась, а его лицо вдруг искривило гримаса ужаса. «Черт возьми, Мишель!» Он отошел на три шага назад и прижал ладонь ко рту, чтобы подавить рвоту. А де Пальма несколько секунд глядел в сторону, не мог заставить себя смотреть на ужасное зрелище, которое было у него перед глазами. Кристина Отран лежала на диване с перерезанным горлом. Майор преодолел отвращение и медленно подошел к ней. Воздух был пропитан острым запахом крови. Там, куда попали ее капли, на стенах остались извилистые красные полоски. Кровь свернулась, но еще не почернела. Значит, смерть наступила всего несколько часов назад. И Мартино ничего не заметил, хотя он один из лучших сыщиков в бригаде. Де Пальма наклонился над трупом Кристины и тихо произнес: «Значит, ты никогда не скажешь мне свою тайну». Ему хотелось закрыть ей глаза и накрыть чем-нибудь огромную дыру на горле. Хотелось больше не слышать беззвучный крик, рвавшийся наружу. В этой варварской картине не хватало только одного — подписи Тома Отрана. Вскрытие трупа Кристины не дало никакой информации. Ничего, что могло бы навести экспертов из научного отдела на след убийцы. «Он сменил почерк, вот и все», — заявил Лежандр. «Неважно, как он это сделал. Меня беспокоит, почему». «Почему? Да потому, что он сумасшедший», — рявкнул начальник уголовного розыска. «В действиях сумасшедших есть определенная логика», — возразил де Пальма. «Он пришел убить свою сестру, сестру-близнеца, то есть уничтожить часть себя самого? Я должен признать, что больше ничего не понимаю». «Может быть, он хочет уничтожить себя», — предположил Бессур. «Он хочет убить себя и забирает с собой все, к чему еще привязан на земле. В любом случае, жизнь больше не имеет для него смысла». «Хорошо сказано», — подвел итог де Пальма. «И он может кончить свою жизнь только в одном месте — в пещере Ле Гуэн». «Расскажи мне историю». «Какую ты хочешь?» «Про священную пещеру». «Снова про нее. Ты все время просишь у меня одно и то же. Это потому, что прошлой ночью я видел ее во сне». «Ты видел во сне пещеру?» «Да, и мне было очень страшно». «Почему?» «Я видел во сне много воды. Все было затоплено. Большие фрески и отпечатки ладоней постепенно исчезали одна за другой». Папа вдруг стал очень грустным и сказал: «То, что ты видел во сне, случилось на самом деле. Расскажи мне про это». «Больше 10 000 лет назад ледники, покрывавшие землю, начали таять. Море стало разливаться все шире и залило равнины, которые были рядом с его берегами, и затопило пещеры и укрытия великих охотников. «Все исчезло!» «Нет, не все. Я знаю одну пещеру, где все осталось таким, как было. Ты должен отвезти меня туда!» «Отведу, когда ты станешь большим. Раньше нельзя, это очень опасно. А теперь ты должен уснуть». Но ночью ему снилось, что вода поднимается все выше, очень высоко, и он вот-вот утонет в ней. Он мечется во сне. Вода повсюду. Никто не может ее остановить, даже папа. Полицейский держит в руке ксерокопию, сделанную по требованию судьи. Это справка о госпитализации в стационар больного, который представляет непосредственную опасность. Крайне редкий случай для ребенка. Доктор Кайоль диагностировал у мальчика приступы бреда и выписал направление на срочную госпитализацию. Больному необходимо лечение от психического заболевания, которое может стать угрозой для отдельных людей и или, если перейдет в тяжелую форму, для общественного порядка. Второй документ подписан мэром округа. Его получила мама. Месье Тома Отран страдает болезнью, которая делает его опасным для него самого и для других. Его состояние требует госпитализации в стационаре. Доктор в больнице сказал: «Мы будем лечить его электрошоком, это пойдет ему на пользу. Но Тома знает, что ток идет через его голову не по тем путям, по которым надо. Поэтому он видит мир с самой мерзкой стороны. Становится машиной для пищеварения, трубой, где жратва превращается в дерьмо. Он ищет папу в тумане. Все вокруг словно сделано из ваты. Он видит серые морды санитаров. Слышит голос Кайоля. Человек с оленьей головой сказал ему, что папа теперь в мире духов. Ток в голове мешает Тома видеть невидимое и заставляет молчать голоса. А для Тома жизнь не имеет смысла без голоса папы.